такое отношение к стрекозе идет из глубины японской истории, когда Японию называли землей стрекозы. И теперь еще можно встретить в литературе слово «стрекоза» как синоним Японии. С древних времен акулу, саме, в Японии считают существом, наделенным божественной силой, то есть ками. Об акуле ходит много легенд. В одной из них рассказывается, что однажды акула откусила женщине ногу. Отец женщины в молитвах просил духов моря отомстить за дочь. Спустя некоторое время он увидел, как в море большая стая акул преследовала одну хищницу. Рыбак поймал ее, убил и нашел в желудке ногу дочери. Рыбаки верят, что акула может помочь избежать несчастья в море и даже может вынести утопающего к берегу на своей спине. Считают, что за священной акулой тянутся косяки рыбы. Если рыбаку посчастливится встретить ее, он возвращается с богатым уловом. Мясо некоторых акул японцы употребляют в пищу. Нередко в Японии над входом в дом, особенно в деревнях, можно увидеть высушенного краба, кани. Это амулет, защищающий от злых духов и болезней. Рассказывают, что однажды кани появились в прибрежном районе, где их никогда не видели. Рыбаки поймали их, высушили и повесили на деревьях. С тех пор злые духи стороною обходят эти места. Еще живет предание о том, что воины Тайра, потерпевшие поражение в междоусобной войне с кланом Минамото, погрузились в море и превратились там в крабов. Поэтому в некоторых сельских районах даже считается, что брюшко краба напоминает человеческое лицо. Наряду с почитанием животных в Японии распространено поклонение горам, горным источникам, камням, деревьям и так далее. Для крестьянина природа издавна служила надежным источником жизни, поэтому он и обожествил ее в своих представлениях. Отдельные камни, деревья и так далее могут вызывать у японцев чувство истинного наслаждения. Среди деревьев это, конечно же, ива. Японцы боготворят плакучую иву, янаги. Ее изящные тонкие ветки, колышущиеся под малейшим дуновением ветра, вызывают у них высокие эстетические эмоции. Многие поэты воспевали янаги, художники часто изображали ее на гравюрах и свитках. Все грациозное и изящное японцы сравнивают с ветвями ивы. Поэт Есабусан, 1716-1783 годы, посвятил янаге свое знаменитое трехстишие: «Янаги тири, симидзу каре иси тикарадокко». Ива опала, ручей иссох, голые камни. Перевод Марковой. Стихотворение предваряется таким пояснением. Написано во время странствий по провинции Симоцуке в начале десятой луны, когда, стоя под старым деревом, название которому «Ива Югё», любовался я открывшейся передо мною картиной. Дерево, о котором идет речь, знаменитая ива, воспетая многими поэтами Японии. Японцы относят янаги к деревьям, приносящим счастье и удачу. Из ивы делают палочки для еды, которыми пользуются только в праздник Нового года. Японцам нравится, что ива быстро распускается в вазе с водой. Они полагают, что это дерево даже предсказывает дождь. Перед дождем листья ивы поднимаются к небу, как бы приветствуя омовение земли. Разнообразные народные верования Японии. Они постоянно трансформируются. Однако многое столетиями остается неизменным. Изначально огромное влияние на верования оказали пришедшие в Японию с материка религии. Это можно показать на примере культа Косин. Косин – год обезьяны, название одного из годов старинного циклического летосчисления, применявшегося в Японии до 1873 года. Летосчисление это состоит из повторяющихся 60-летних циклов. Последним годом Косин в нынешнем цикле был 1980. Культ Косин связан с даосизмом